Гудка нет. Она бросила трубку и подбежала к окну. «Нам надо бежать!» — закричала она, поднимая раму. Грейс схватил ее за руку, оттаскивая назад. «Там 20 футов высоты, ты разобьешься!» Дверь внизу с грохотом ударилась о стену. Грейс выловила из сумочки мобильник. Она выключила его, войдя в Наталину квартиру, и сейчас мучилась с кнопками. Пальцы дрожали. Холодный пот ужаса сделал телефон скользким. «На, держи! Срочный звонок!» Она сунула телефон в руку Натальи, а сама вывалила содержимое сумочки и рылась в поисках своей персональной сигнализации с сиреной. Наталья уставилась на телефон. «Ты что копаешься?» Голос Грейс стал высоким и слабым от страха. Стартовая надпись смертельно медленно ползла по дисплею. «Идиотский телефон!» — закричала Наталья. «Не могла нормальный купить?» Тяжелые шаги топали вверх по лестнице. Грейс и Наталья толкали диван, подпирая дверь. Наконец дисплей очистился, и Наталья набрала 3 девятки. Она нажала кнопку, когда мужчины уже надавили на дверь. Диван отъехал. Грейс и Наталья одновременно вскрикнули и оттолкнули его назад. «Долго так не удержать. Телефон!» — задыхалась Грейс. «Быстрее! Господи! Не!» — застонала Наталья. На дисплее появилось сообщение. «Сим-карта не готова. О, Боже!» — прошептала она, отменяя номер. «Набери еще раз!» — крикнула Грейс. «Я к окну. Включу сирену. Удержишь их?» «Да иди же!» — ответила Наталья. Грейс бросилась к окну, а Наталья уперлась обеими ногами, удерживая диван около двери. Грейс подняла раму на несколько дюймов и включила сирену, положив ее на наружный подоконник. Комната наполнилась душераздирающим визгом. Мужчины удвоили нажим на дверь, с каждым ударом отодвигая диван на 2 дюйма. Грейс закрыла уши и подбежала на помощь Наталье. Наталья успела набрать лишь 2-ю девятку, когда диван поехал по полу и дверь распахнулась. Телефон вылетел у нее из рук и треснул, ударившись о книжную полку. Один из нападавших схватил ее и потащил к двери. Грейс рванулась к нему. Мужчина схватил Грейс за горло свободной ручищей, непристойно огромной на белом изгибе ее шеи. Второй смахнул сирену с подоконника и раздавил ее каблуком. Визг прекратился, и наступила пульсирующая тишина. Грейс вытянулась вверх, и Наталья закричала. Мужчина сделал движение рукой. Раздался хруст. И Грейс осела. «Ты убил ее! Ты, хрен моржовый!» — невозмутимо произнес второй мужчина. Убийство Грейс было для него не более чем досадным осложнением. Первый. Теперь она знает, что это был Попович. Посмотрел на безжизненное тело Грейс. Затем бросил ее, будто она была кукла, которую он случайно сломал. Вопль вырвался из горла Натальи, но мужчина зажал ей рот рукой. Они связали ее, воткнули в рот кляп и вынесли из дома в поджидавший фургон. Струи душа разбивались о ее голову, шею, спину. Они пенились, пузырьки воздуха придавали воде мягкость. Они стекали по телу и рукам на стены душевой кабины, а она отдыхала, вдыхая насыщенный паром, пахнущий мылом воздух. Она вдруг очнулась. «Что, черт возьми, я делаю?» Выключила душ и вышла из кабины, пытаясь восстановить в памяти гнев и желание действовать, которое она чувствовала несколько минут назад. Холодный воздух отрезвил ее. Она с силой шлепнула себя по лицу. Раз, другой. На щеках выступили красные следы. Прилив адреналина заставил ее заняться поисками чего-то. Она не знала чего. Острого. Оружие, может. В шкафчике она увидела только пачку салфеток, тюбик пасты, аспирин, полоскание для рта, флакон мужского одеколона. Делай же что-нибудь. Она должна, пока наркотик не подавил ее волю, сделать что-нибудь. Она швырнула флакон о стену. Осколки разлетелись во все стороны.